Глава 10. Фридер. «Ну, признайтесь же, доктор Фридер», — проговорил Гвидо Трамни. «Вы бы наверняка хотели, чтобы по недосмотру ваша рука соскользнула. Я прав?» Ему было явно весело, что являлось довольно странным для пациента, которому предстояла операция на сонной артерии, без общей анестезии в положении на боку. Фридер старался не обращать внимания на слегка гнусавый, но в то же время высокомерный голос убийцы и сконцентрироваться на крошечном золотом зажиме в своей руке. К тому времени ассистировавший ему старший врач Хоп уже пометил синей полоской правую сонную артерию ниже V-образного разветвления, которую Фридер фамильярно называл сосудом для мусора. В этом месте, где общая сонная артерия разветвляется на сосуд, идущий к лицу и мозгу, в кровотоке часто возникают завихрения, приводящие к отложениям извести и жира. Такая картина чаще всего наблюдается у людей пожилого возраста. А вот у травницы, обращавшего большое внимание на правильное питание, несмотря на мускулистое и хорошо тренированное тело, в его 28 лет через нежно-розовые стенки артерий уже начали поблескивать светло-оранжевые отложения, которые Фридеру и предстояло осторожно удалить. Почему бы этой свинье прямо здесь и сейчас не понести заслуженное наказание? Так вы думаете, не так ли? Между тем продолжал изгаляться Трамник. Нет, я думаю о Тиле Бергхаве и о его отчаянной просьбе спасти тебя, сукина сына, мысленно ответил ему Фридер. Маньяк улыбнулся, ведь он находился в полном сознании. Дело заключалось в том, что во время столь сложной операции общий наркоз применять было нельзя, и ее позволялось осуществлять только под местной анестезией, чтобы держать неврологические функции пациента под постоянным контролем. А в таких условиях, к сожалению, заткнуть рот этому ублюдку не представлялось возможным. «Пожмите мне руку», – велела врач, анестезиолог Андреа Шиль, чтобы наряду с мимикой проверить также моторику пациента. Между ней и Фридером была натянута зеленая операционная ткань, позволявшая им держать зрительный контакт друг с другом. Шиль наблюдала за травницей с левой стороны, а сам Фридер занимался правой сонной артерией. Он установил похожий на канцелярскую скрепку золотой зажим на главном ответвлении. И в этот момент у него мелькнула мысль, и прямо-таки зачесались пальцы от желания совершить непоправимую ошибку. Фридер, конечно, понимал, что такие мысли неэтичны, но он тоже был человеком. Буквально перед самым звонком Бергхава его посетила мысль, что ничего плохого не будет в том, если у него во время хирургического вмешательства случайно соскользнет рука. Никто не стал бы лицом по этому негодяю. Наоборот. А вот если операция прошла бы успешно, то в этом случае зверь-инкубаторщик, как окрестила пресса этого мучителя детей, еще много лет находился бы на попечении государства, являясь своеобразной миной с введенным часовым механизмом для сокамерных и представляя собой угрозу для многих семей в случае побега. Между тем Трамп продолжал его провоцировать. «Забудьте о вашей клятве Гиппократа», — говорил маньяк. «Думаете лучше о том, что я сделала с детьми, Фридер?» «Успокойтесь», — сказала врач-анестезиолог. Однако ее призыв на травницу никак не подействовал. «Знаете», — заявил он, — «у меня всегда с собой были вещи для переодевания, как для мальчиков, так и для девочек, причем разных размеров. Эту одежду я хранил в специальной сумке в багажнике. Мне хотелось быть готовым ко всему. Как только дети оказывались в моей машине, я их переодевал, чтобы в случае объявления немедленного розыска невозможно было бы быстро опознать ребенка. Часто эти сосунки, думая, что с ними играют, меняли одежду сами». В груди травницы послышался булькающий звук, напоминающий смех. Когда они оказывались в инкубаторе, то уже так не думали. «О боже», – подумал Фридер. Из его слов следует, что жертв было гораздо больше двух. Между тем маньяк продолжал откровенничать. «Я сам построил инкубаторы, гораздо лучшие, чем те маленькие ящики, которые были в нашем распоряжении в Верхове». Здесь Трамп вздохнул так, как будто предавался воспоминаниям о днях прекрасно проведенного пляжного отдыха. «Да, мои инкубаторы были гораздо лучше. В них я мог делать с детьми все, что угодно. Гладить, кормить, менять подгузник. Настоящее воплощение мечты. Сейчас я разделю кровоснабжение», – громко сказал Фридер, начиная таким образом отчет самых критических в операции 20 минут. С момента расшивания правой ветви от V-образного разветвления никаких неточностей допускать было нельзя. От этого зависело снабжение крови мозга. Больного мозга психопата, подумал Фридер. Так могло продолжаться вечно. Продолжал разгогольствовать Трамник. Если бы я только не тронул эту шлюху. Однако мамаша начала собственное расследование и была близка к разгадке моего трюка с посылками. И тогда голоса приказали мне ее убить. Голоса. Так я тебе и поверил. Мысленно отреагировал Фридер. Он никак не мог взять в толк, почему психиатры и судьи так легко купились на эту явную ложь. Трамник, без всякого сомнения, был одержим. Но никак не мифическими, невидимыми силами, которые якобы управляли его мыслями. Он был одержим жаждой убийства. И его место было не в психиатрической больнице, а в тюрьме. Или еще лучше, в сибирском трудовом лагере. Фридер прикрыл глаза, затем снова открыл их и взял поудобнее скальпель. Если бы я более аккуратно избавился от ее тела, то меня никогда бы не поймали. Такие вот дела. Ерунда какая-то, не правда ли? Тут Фридер посмотрел на старшего врача Хоппа, который предостерегающе покачал головой, как бы говоря. Не торопись и успокойся, не допуская ошибки. Негодяй этого не стоит. Едва сдерживая, чтобы не допустить непоправимой ошибки проведения операции, Фридер все же сказал. Послушайте, я пытаюсь спасти вам жизнь. Почему бы вам взамен не проявить немного порядочности и не признаться во всех своих делах родителям, которым вы причинили так много боли и страданий? Если я не ошибаюсь, то вы намекаете на мою фигурку Люка Скайуокера, верно? Спросил Трамник. Если уж вы выставляете свои трофеи открыто, то могли бы и признаться. О каком трофее речь? Хихикнул Трамник. Полиция постоянно спрашивала меня об этой фигурке. Вот я и раздобыл себе одну, чтобы хотя бы знать, как она выглядит. Фридер вновь посмотрел на своего ассистента, и тот снова, покачав головой, сказал: «Перестань, сейчас не самое подходящее время для уговоров». Тогда Фридер тяжело вздохнул и, обращаясь к маньяку, произнес: «Хорошо, это действительно не имеет смысла. Просто закройте свою грязную пасть, пока мы работаем». Однако в ответ Трамник громко рассмеялся. Его шея пришла в движение, не позволяя сделать аккуратный надрыв. «А то что? Вы повредите мне гортанный нерв, как Флориану Бродеру?» Услышав такое, Фридер застыл, как вкопанный. «Как, черт возьми, Трамник мог узнать об этом?» – подумал он. «Это имя в прессе никогда не упоминалось. Ах да, он же, как и я, когда-то работал в Верхове. Слухи в этой клинике расползались быстрее, чем в Фейсбуке. Безобидное вмешательство в щитовидную железу», продолжал между тем Трамник. «Но в результате Бродер заработал двойной паралич голосовых связок и вынужден остаток жизни провести под аппаратом искусственной вентиляции легких. Я правильно говорю? А все потому, что накануне ночью вы, как всегда, заглянули на донышко бутылки». «Не обращай на него внимания, Хартмут. К сожалению, мы не можем заставить его замолчать», прошептал Хоп. Но Трамник его услышал. «Хартмут?» – рассмеялся он. «Я думал, что коллеги зовут вас Фридер Вермут. Это прозвище вы вполне заслужили. А Вермут вам нужен, чтобы придать себе храбрости, которой у вас не хватает. Кстати, а как сегодня? Тоже махнули стаканчик?» «Сейчас вы это узнаете», – яростно прошипел Фридер и рассек ему сонную артерию.